Глава 301. Тень ночи. Деревня Сосновых Иголок, улица Голубого Камня, номер 92. Это была заброшенная каменная вилла. Сад был засеян сорняками. Наружные стены виллы кишели лозами и мхом. Когда Линк, одетый как курьер, прибыл на место, несколько бродячих собак высунули головы из двора и свирепо залаяли. Единственной своеобразной вещью был почтовый ящик на двери. Он был в идеальном состоянии. Линк не задержался надолго. Перед тем, как уйти, он достал кожаный конверт и сунул его в почтовый ящик. Он продолжал идти три квартала, прежде чем резко свернуть в переулок. Нана стояла неподвижно, ожидая его, когда он произносил заклинание без следа. «Кто-нибудь шел за мной?» — Линк спросил. Он не чувствовал слежки, хотя он должен был спросить Нану на всякий случай. «Нана никого не замечала», — сказала Нана. «Хаэм, давай тогда вернемся и подождем». Затем Линк медленно вернулся к заброшенной вилле с переулка. Затем он спрятался в углу с хорошим видом на окрестности и терпеливо ждал. Человек, который придет за письмом, может быть высокопоставленным драконом-воином. Заклинание без следа 4 уровня может быть недостаточно, чтобы скрыть их присутствие. После того, как Линк определился с местоположением, он начал постепенно менять окружающее пространство, вызывая искажение пространства вокруг него особым образом. Слабое свечение, исходящее от тела Линка, преломлялось в сложном, но аккуратном образовании для внешнего мира. Таким образом, даже если противник обнаружит Линка и попытается атаковать из засады, он не сможет поразить его физическое тело. Принцип, лежащий в основе этого защитного барьера, сродни взгляду на рыбу с поверхности воды. Рыба, которую можно увидеть, была только иллюзией от преломления света, но не точным положением рыбы. После этой сложной настройки Линк сказал Нане: «Будь бдительна». «Я поняла». Линк чувствовал себя намного более уверенным с Наной на его стороне. Затем он достал дорожный кожаный коврик и сел на обочине дороги, а после достал волшебную книгу. Он все еще читал две магические книги огня, а именно «Сущность пламени» и «Пламя очищения». Он уже получил основы заклинания «Убийца демонов». Однако, скорость этого заклинания 8 уровня была просто слишком низкой. Требовалось как минимум 3 секунды, чтобы оно приняло форму. В разгар жаркой битвы использование этого заклинания было похоже на самоубийство. Если он хотел использовать это заклинание в бою, он должен был улучшить его с помощью навыка высшей магии. Когда он читал, Линк вдруг что-то вспомнил. Игровая система все еще задолжала ему символом уровня 7. После того, как он дал ему очки Амни, игровая система, казалось, замолчала. «Эй, система, где мой символ души?» – спросил Линк. Символ души был сломан. Ремонт займет много энергии. Текущее состояние завершено на 95%. Будет завершено в течение 3 дней. 3 дня, Линк задумался на мгновение. 3 дня – это недолго. Он мог полностью подражать тому, что делал с рукой Титана, и создать магическую резонансную структуру, приспособленную для этого символа души 7 уровня, позволяющую ему мгновенно разыграть заклинание убийцы демонов 8 уровня. Когда Линк задумался над этой идеей, он сразу же начал работать над ней. Ранее, когда он изучал руку Титана, Линк чувствовал, что заклинание 6 уровня уже было чрезвычайно сложным. Он даже не мог представить, на что похоже заклинание уровня 7 или уровня 8. Однако сейчас ситуация была иной. Он понял, что заклинание 7 уровня на самом деле было довольно простым, а заклинание 8 уровня было просто немного сложным. Пока он готов тратить на это время, освоение или даже изменение заклинания не будет проблемой. Это было не изменение сложности заклинания, а благодаря накоплению Линком опыта и знаний в магии. Теперь он достиг уровня, на котором он мог легко освоить заклинание 8 уровня. Тем не менее, сущность пламени все еще была волшебной книгой, которая намного превосходила уровень Линка. Он мог понять только около 1/3 книги. Он решил не торопиться с остальными. С другой стороны, пламя и очищение, казалось, соответствовали его уровню как раз. Это была волшебная книга, на которой сосредоточился Линк. Несмотря на то, что он гонялся за виновником, Линк забыл об осторожности, поскольку у него была Нана. Вскоре он был полностью погружен в свой волшебный мир. Он снова потерял счет времени. Он читал свою волшебную книгу утром, чтобы сохранить свою энергию. Поскольку ночью было темно, он читал ее, используя игровую систему. Когда он спал, он думал о ней, оставив Нану в состоянии повышенной готовности. Люди, как обычно, прогуливались по улицам деревни Сосновых Иголок, Хотя никто не заметил особенностей этого уголка. На второй день Линк завершил магическое резонансное сооружение. Затем он провел симуляции с помощью внутриигровой системы. Третий день, это высшее магическое умение уже было завершено. В полдень в игровой системе наконец-то появилось сообщение, которого Линк ждал. Уровень 7 символ души завершен. Вы хотите использовать его? Да. Конденсировать основную магическую резонансную структуру 7-го уровня, подтвердил Линк. Цзинь. Звук металлического столкновения прозвучал в голове Линка, после чего Линк понял, что что-то появилось в его поле зрения. Это была сложная магическая структура, которая начала вибрировать и генерировать магический резонанс. В одно мгновение появилось заклинание убийцы демонов 8-го уровня. Весь процесс занял менее 1/10 секунды. Все было очень быстро и определенно годилось для битвы. Поскольку он пытался сохранить свое местоположение в секрете, Линк быстро отменил это заклинание. Затем в игровой системе отобразилось сообщение. Высший магический навык уровня 8 завершен. Пожалуйста, назовите измененное заклинание. Подумав немного, Линк сказал, давай сохраним имя убийца демонов. Звучит хорошо. Затем появилось сообщение. Убийца демонов. Заклинание 8-го уровня. Высшее магическое умение. Увеличена скорость произнесения заклинаний. Эффект. Это заклинание является основным заклинанием принципа стихии огня. Для этого не нужны огненные элементали или время зарядки. После завершения магической структуры оно будет готово к использованию через 0,1 секунды. Примечание. Кнут убийцы демонов Линка. Увидев это описание, Линк был в восторге. Если магическая структура требует всего 0,1 секунды, а его заклинание будет разыгрывать только 0,1 секунды, то это будет означать, что для заклинания уровня 8 потребуется всего 0,2 секунды. Линк вздохнул с облегчением. Этот навык высшей магии позволит ему не зависеть от статуса отказа стихии. Он снова получил достойную боевую силу. Он должен считаться волшебником 8 уровня. Он немного возгордился собой. Однако он освоил только одно заклинание 8-го уровня. По сравнению с теми мастерами-магами, которые достигли этого ранга давным-давно, такими как канцлер Альянса Серебряной Луны, Романт, у него все еще был долгий путь. Он мог только продолжать изучать магию, чтобы компенсировать разницу в силе. Линк наконец обратил внимание на почтовый ящик. Странно, но кожаное письмо все еще находилось в почтовом ящике. Уже прошло 3 дня, но посланник, казалось, исчез. Он понял, что я сделал. Линк немного колебался. Затем он повернулся к Нане и спросил, появился ли какой-нибудь необычный человек на улицах в эти 3 дня? Все это время глаза Наны были прикованы к улицам. Она была в состоянии повышенной готовности и сразу же покачала головой. Не было никаких особенностей. Никто не заходил в радиус 6 футов от почтового ящика. Это было странно. Это тупик, Линк нахмурился. Он решил подождать еще 1 день. Если письмо все еще не востребовано, он сможет найти только другой путь. Так как ему пришлось ждать еще 1 день, он вынул еще одну волшебную книгу. Чтобы он не слишком увлекался, он достал книгу магии талисманов. Хотя теории, обсуждаемые в ней, были новаторскими, это была нетрудная книга. Ему не нужно было полностью концентрироваться на книге. Время шло медленно. К вечеру Линк убрал волшебную книгу и уже собирался отдыхать, когда Нана прошептала: «Мастер, кто-то идет». Линк пришел в себя и ахнул. Наконец, он пришел. Линк глубоко вздохнул и пристально посмотрел на почтовый ящик в 90 футах перед ним. Он подождал почти 2 минуты, прежде чем на улице появилась фигура. Поскольку была уже полночь, масляные лампы на улицах деревни Сосновых Иголок уже погасли. Луну также было не видно, только несколько рассеянных звезд освещали ночное небо. Вокруг почтового ящика шастала расплывчатая фигура. Эта фигура была чрезвычайно высокой, около 6-5. В долине драконов воином дракона такой высоты мог быть только высокопоставленный дракон. Он был очень быстрый и проворен. Он осторожно перешел улицу и подошел к почтовому ящику, не издавая ни звука. Послышался металлический звук. Затем фигура достала кожаное письмо и быстро покинула место, пытаясь сбежать. Это был парень, которого они искали. Линк прошептал Нане: «Следуй за ним. Как только он покинет деревню, найди подходящее время, чтобы нанести удар. Я скоро догоню тебя». «Я понимаю». Нана бросилась вперед. Ее скорость была ее величайшим преимуществом, и она полностью продемонстрировала свой талант в этот момент. Она была намного быстрее, чем эта фигура, и была гораздо более скрытной. Она была как облако дыма, скрывающееся за фигурой. Затем Линк наложил на себя заклинание ловкости гепарда и попытался не отставать от их темпа. Две человеческие фигуры и волшебная марионетка покинули деревню сосновых иголок под светом нескольких звезд. Тем не менее, Нана и фигура были очень быстрыми. Менее чем через полминуты после погони Линк больше не мог их видеть. Он мог только продолжать преследовать, основываясь на волшебной связи между Наной и им самим. Это продолжалось в течение 3 минут, прежде чем он услышал стук металла перед ним. Этот звук был чрезвычайно четким и эффектным. Он явно содержал великую силу. Когда этот звук прошел через его уши, он почувствовал дрожь в позвоночнике. Нана встретилась с врагом. Похоже, она встретила равного по силе. Нана была магической марионеткой-воином. Поскольку она была очень быстрой, она имела большое преимущество перед противниками с небольшим боевым опытом, такими как Аусилия. Эта темная эльфийка изначально не обладала талантом и получила всю свою силу от божественного механизма. Когда она встретила Нану, у которой был более 100 лет боевого опыта, она была полностью уничтожена. Однако, если ее противником был кто-то, кто также прошел через бесчисленные битвы и получил силу от этого опыта, они должны быть в состоянии защитить от атак Наны. Линк уже мог подтвердить эту мысль в своей битве против Вавера в Некрополе. В то время и Мисамье, и Тарока могли сражаться наравне с Наной, когда впервые встретились с ней. Их совместные усилия даже заставили Нану перейти в оборону. Теперь они были в долине драконов. Хотя людей уровня 8 было не так много, их определенно было больше, чем в человеческом мире. Линк вдруг испугался, что у Наны могут быть проблемы. Он ускорил свои шаги и бросился вперед со всей своей мощью. Глава 302. Как заблокировать этот кнут? Ночь была темной, беззвездной и безлунной. Грув был покрыт красным огнем. Он сосредоточился и занял оборонительную позу. Внезапно еще одна черная тень вспыхнула перед его глазами. В то же время он почувствовал онемение в области сердца. Он сразу понял, что противник хочет атаковать его сердце. Он взмахнул мечом и прикрыл уязвимую область. Раздался резкий звук, и искры полетели во все стороны, освещая окружающее зрение. Груф увидел девушку с хвостиком. Затем он услышал ветер. Шокированный, он ударил вправо, не задумываясь. Он точно поразил меч противника. Несмотря на то, что он заблокировал атаку, скорость противника все равно потрясла его. Кто это? Как она может быть такой быстрой? У него не было времени думать дальше, потому что началось еще одно нападение. Это было так быстро, как штормовой ветер. У него даже не было возможности отдышаться. Полетел шквал искр. 3 секунды спустя, левая рука Грува была порезана. Клинок уткнулся прямо в кость, и боль осаждала его сердце. Ха, я ждал этого. Грув был скорее счастлив, чем потрясен. Противник был слишком быстр, поэтому он всегда пассивно защищался. Но это не значит, что ему суждено было проиграть. Как опытный боец, он сразу решил использовать технику травли. Он повернул поврежденную руку, не обращая внимания на боль. Драконы были сильны физически, и эта боль была ничем. У него была только одна цель – ограничить движение меча. В то же время он опустил меч в правой руке на голову противника. Он долго готовился к этому шагу. Угол был близок к идеальному. Цзинь. Этот ход был заблокирован вторым мечом противника, но он был недостаточно силен. Грув добавил давление к своему удару. Рука противника сдвинулась в сторону, и Грув почувствовал, что что-то поддается. Он знал, что у противника больше нет сил, и он не мог блокировать его атаку. «Умри!» Грув взревел, его боевая аура взорвалась. Его взрыв боевой ауры 8-го уровня превратился в кристаллоподобное вещество и вырвался из его меча. Он ударил противника в бок. Взрыв боевой ауры на этом близком расстоянии перекрыл все пути эвакуации противника. «Теперь ты мертвое мясо», — подумал Грув. «Независимо от того, насколько быстро ты была, невозможно быть быстрее, чем боевая аура». Бум! Раздался взрыв. В последний момент Нана неожиданно отпустила свой меч «Последний кошмар» и помчалась назад. Она использовала всю свою силу, даже активировав силовые поля под ногами. Это сделало ее еще быстрее. Произошло нечто нелепое. Этот роковой удар боевой ауры был быстр, но он просто не мог догнать Нану. Он всегда был около 2 футов позади. Спустя 0,1 секунды Нана отступила почти на 300 футов. Она отступала до тех пор, пока боевая аура не исчезла. Сердце Грува забилось быстрее. Эта скорость была непостижима. Роковой удар, который он так долго готовил, неожиданно облажался. Это был удар по его эго. Тем не менее, он все еще имел преимущество, потому что он заставил противника бросить ее оружие. Боец без оружия был похож на тигра без острых зубов. Их разрушительная сила уменьшится как минимум на 90%. Он выдернул меч из левой руки. Сила дракона мгновенно влилась в руку, и рана быстро восстановилась. В мгновение ока он мог свободно двигаться. Примерно через 10 минут кость, вероятно, тоже будет полностью исцелена. В любом случае это была левая рука. Он главным образом использовал ее, чтобы поддержать его баланс. Небольшая рана не сильно повлияет на его бой. Что касается меча, он был красив. Груф решил положить его в свой пространственный браслет, но после нескольких попыток меч все еще был в его руке. Странно, он не мог положить его. Это действительно хороший меч, но держать его на себе неудобно. Груф был в противоречии. Он посмотрел на противника. Она остановилась и стояла примерно в 150 футах, уставившись на него. Было темно, но Груф чувствовал, что ее глаза все еще смотрят на меч в его руке. «Ха-ха, ты хочешь его? Даже не думай об этом. Он мой». Груф громко рассмеялся. Он положил меч за пояс и схватил свой меч, снова нападая. У Наны больше не было оружия. Увидев, что противник наступал, она не встретила атаку в лоб, но и не сбежала. Она просто уклонялась влево и вправо. Она порхала вокруг, как невесомый лист. Груф приложил все свои усилия, но не мог поразить ее. Он даже не мог ограничить ее движение. 5 секунд спустя Груф понял, что никогда не сможет ударить своего противника таким образом. Он мог бы даже истратить всю свою энергию и умереть. «Я должен придумать способ покончить с этим». Груф отступил назад, в его голове зашевелились шестеренки. Противник был слишком быстр, и он не мог убежать от нее. В этой битве он либо убьет ее, либо проиграет и умрет. Это были единственные два варианта. Видя, что он отступил, девушка не преследовала. Она устремилась назад на 100 футов, ее глаза все еще были прикованы к мечу. Было очевидно, что она его высоко ценит. «Понял, ха-ха», в голове Грува вспыхнула лампочка, и у него появилась идея. Он снова схватил короткий меч. Если честно, меч был действительно красивым. Это был явно необычный объект. «Ты хочешь вернуть его, верно? Мечтай». Грув поднял свой боевой меч и двинулся, чтобы нанести удар по короткому мечу. Это был хороший клинок, но он нацелился на самую слабую часть. Он мог определенно уничтожить его. Как и ожидалось, Нана попалась на крючок. Она немедленно бросилась и нанесла удар другим мечом. Шепот лиса, чтобы остановить действие Грува. «Я ждал этого». Меч Грува остановился в середине движения и повернулся к Нане. С первого взгляда казалось, что Нана добровольно подставила свои жизненно важные органы перед мечом Грува. В последний момент Нана блокировала атаку другим мечом. Однако он не был достаточно силен и не мог полностью блокировать атаку. На этот раз Груф не выпустил свою боевую ауру. Он неожиданно пнул Нану по ноге. Идея этого была проста. «Ты быстро, не так ли? Тогда я покалечу тебя». Бац! Нога Грува пнула что-то, и он сразу же почувствовал сильную боль. В углу своего поля зрения он увидел, что противник нанес удар в последний момент. Их ноги встретились посередине. Грув был хорошо подготовлен, поэтому он был гораздо сильнее, чем Нана, которая действовала поспешно. Ее нога была отброшена, и она практически потеряла равновесие. Тем не менее, Груф также заплатил большую цену. Он понятия не имел, из чего сделан противник. Она была чрезвычайно жесткой, и удар ногой привел к кровавой дыре в его ноге, как будто ее порезали. Без разницы, это редкий шанс. Перенося боль, Груф все еще не использовал свою боевую ауру. Он поднял свой левый кулак и активировал свою силу дракона. Весь его кулак был покрыт красным светом. Он обрушился на шею Наны, как пушка. Его сжатый кулак был толще ее шеи, поэтому этот удар мог просто сломать ее. Это был еще один неожиданный шаг. Нана всегда полагалась на свою скорость и оружие. С ее скоростью большинство противников были побеждены мгновенно. Она практически никогда не переживала кулачный бой. Теперь она использовала левую руку, чтобы заблокировать меч противника, и потеряла равновесие от удара. Беспомощная, она подняла свою тонкую правую руку, сжала маленький кулак и упрямо встретила кулак Грува на полпути. Бум! Кулак Наны был отброшен назад, и ее рука тоже откинулась назад, слегка изогнувшись. Она почти полностью потеряла равновесие. В ответ на поверхности кулака Грува была еще одна глубокая и кровавая дыра. Черт! Грув сжал кулак, стерпев боль. Он знал, что это лучшее время для смертельной атаки. Умри! Сила дракона снова вырвалась из меча Грува. Это был еще один удар боевой ауры. Это была настоящая смертельная атака. Нане было некуда увернуться. Однако она была не одна. Линк наконец догнал их. Когда он прибыл, он увидел, что Нана борется с противником кулаками. Видя это, Линк понял, что Нана проиграет, потому что у нее никогда не было опыта в этом. У нее не было времени. Он сосредоточил свой взгляд, и весь мир замедлился. Секунду спустя появился кнут убийцы демонов. Он был шириной с человеческую руку и выглядел как огненно-красный кристалл. Нить свернулась к высокой черной тени, словно змея. С другой стороны, Грув, естественно, увидел Линк. На самом деле он почувствовал Линка в тот момент, когда тот появился. Следить за своим окружением было обязательным качеством для всех могущественных воинов. Тем не менее, он был занят с противником перед ним, когда появился Линк. Он собирался убить своего противника, поэтому он не отреагировал на Линка. Его мышление было простым. Даже если ты сильный маг, я так близок к твоему спутнику. Ты будешь использовать разрушительное заклинание и рисковать случайно навредить своему другу? Чувствуя себя в безопасности, он полностью сосредоточился на убийстве странной девушки. Он разберется с этим человеком позже. Когда была выпущена его боевая аура, появился кнут убийцы демонов. Передняя часть кнута была сильно закручена и сияла ослепительным светом. Это была идеальная точка извержения. Когда боевая аура разлетелась на 10 мм, она столкнулась с точкой извержения кнута. Бум! Сила 8-го уровня обрушилась на Грува. Белоснежный свет вспыхнул в темной ночи. Как молния, оно освещало ночное небо. Одновременно началась ударная волна, заставившая Нану и Грува расцепиться. Нана мгновенно оказалась в безопасности, а Грув погрузился в опасность. Его левый кулак и нога имели глубокие кровавые отверстия и не могли двигаться легко. Перед его глазами красный хрустальный кнут пронесся как тень. Кнут был очень странным. Он был невероятно проворен. В первый момент он подумал, что тот ударит его в грудь, и поэтому он взмахнул мечом, чтобы заблокировать его. В следующий момент кнут резко закрутился, выпустив ослепительный свет, а затем ударил его в бок. Его рука была сломана. Как будто он был поражен молнией, плоть на его руке разорвалась. В воздухе непрерывно раздавались щелчки кнута. Кнут танцевал, как змея, и на нем зажглись еще три ослепительных пятна. Каждое пятно точно поражало Грува, полностью ошеломляя его. Он никогда не видел такого нападения. Оно было невероятно быстрым, и его углы атаки были невероятными. Если бы он не был ранен, он мог заблокировать его один или два раза. Однако у его рук и ног были дыры, и он не мог сделать никаких эффективных ответов вообще. Бум! Последняя атака подбросила Грува в воздух. Через секунду он упал на землю и потерял сознание. Перед тем, как потерять сознание, его последней мыслью было: «Наконец, я понял. Маленькая девочка, волшебная марионетка». Он так долго сражался с волшебной марионеткой и потратил на нее бесчисленные трюки, но в конечном итоге был изранен. Наконец, его схватил владелец волшебной марионетки. Это было по-настоящему удручающе. Глава 303. Цветущая сирень и герцог. Это место было примерно в 10 милях от деревни Сосновых Иголок. Тем не менее, эта битва была громкой. Это место больше не было безопасным. «Нана, тащи его за собой. Мы уйдем сейчас же», — сказал Линк. «Я поняла». Нана вышла вперед и осмотрела его тело, тщательно проверяя его на наличие скрытого оружия. Убедившись, что проблем не было, она подняла этого воина-дракона одной рукой. После чего Линк шел впереди, а Нана шла позади него. Они бросились вперед, преодолев расстояние в 10 миль за короткое время, и побежали в густой лес. Этот лес был густым. Даже если бы этот воин-дракона кричал во все горло, никто не смог бы услышать его крики. Затем они остановились у дерева шириной в 3 человека, и Линк сказал: «Порви сухожилия его рук и ног». Этот парень был высокопоставленным драконом и был по крайней мере 8-го уровня в силе. Если он когда-нибудь восстановит свои силы и решит атаковать, Линк и Нана вполне могут проиграть битву. Они должны были быть очень осторожными. Нана, естественно, следовала инструкциям Линка. Она быстро взмахнула своим кинжалом и отрезала половину конечности этого воина-дракона, отрезав всю плоть вместе с сухожилиями. Грув просто захныкал от боли, когда Нана выполняла приказы Линка. Его раны были слишком серьезными, чтобы он мог нанести ответный удар. Линк тоже не спешил. Он указал на область под деревом и сказал Нане: «Сними его броню и уложи его там». Нана вступила в ближний бой с этим воином-дракона во время битвы. Хотя она успешно нанесла несколько серьезных ранений на его теле, силу воина 8-го уровня нельзя было преуменьшить. Конечности Наны начали проявлять признаки искажения и требовали немедленной корректировки. Нана была просто волшебной марионеткой и не имела понятия стыда. Она быстро сняла доспехи воина-дракона и положила его на ложе из листьев под деревом. Затем Линк подошел, чтобы осмотреть ее правую руку. Эта правая рука была самой прочной частью тела Наны. После битвы с драконом эта рука имела явные признаки деформации, и суставы казались немного искривленными. Хотя Нана была продвинута и обладала функцией самовосстановления, эта функция все еще была ограниченной. Нана не могла исправить ущерб, нанесенный конечностям, используя свои врожденные способности. Затем Линк схватил Нана за запястье руками и выпустил заклинание трансформации. Затем он медленно восстанавливал поврежденные магические руны вдоль суставов и рук. Нана лежала там неподвижно, уставившись на Линка двумя ясными глазами. Линк не мог удержаться от смеха над ее невинным выражением лица. Хотя она была просто волшебной марионеткой, она была верным и могущественным компаньоном. Она очень помогла Линку в его путешествии. Линк также становился лучше и дотошнее со своей техникой. Деформация руки не была серьезной и могла быть быстро восстановлена. Затем Линк перешел на правую ногу. Воины дракона имели тенденцию иметь больше силы в ногах, чем в руках. Кроме того, Нана подняла ногу в качестве инстинктивной защиты, а не расчетливой, в результате чего деформация стала намного серьезнее. Можно было ясно увидеть неестественную кривизну ее коленного сустава, бедра и даже позвоночника. Затем Линк увеличил силу своего заклинания преобразования и начал работать над этими областями. Когда он работал, Нана спросила: «Мастер, Нана была ранена?» «Да, но это не имеет большого значения. Ты будешь в порядке через минуту», — ответил Линк. «У этой цели странный боевой стиль. Нана никогда не встречала таких людей», — Нана указала на воина-дракона. «Он явно нес меч, но был склонен использовать удары руками и ногами в качестве основного оружия. Он также играл всевозможные трюки, искушая ее финтами и угрожая ей другой тактикой. Она почти не могла угнаться за этой высокоуровневой техникой боя. Если бы не ее преимущество в скорости, она бы точно потерпела поражение. Ты должна привыкнуть к этому. В будущем ты встретишь больше таких противников», — сказал Линк. В этом была разница между мастером и обычным воином. Первые не только обладали ужасными боевыми возможностями, но и хорошо разбирались в хитрых ударах. Временами это может показаться аморальным и даже недостойным, хотя часто это приносит хорошие результаты. Нане, похоже, не хватало опыта в борьбе с такими противниками. Нана все еще недостаточно сильна. Ближний бой до сих пор остается ее абсолютной слабостью. Как я могу это изменить? Линк подумал. Подумав немного, Линк бросил взгляд на кинжал точка остановки, привязанный к его бедру. Если бы Нана держала его в левой руке вместо шепота лиса, воин дракона был бы уже побежден. Что еще более важно, кинжал точка остановки был намного проще в использовании и подходил для ближнего боя. После этой мысли Линк передал кинжал Нане и сказал: «С этого момента перестань использовать шепот лиса. Используй вот это. Если они снова начнут использовать удары руками и ногами, бей их этим кинжалом». Нана продолжала лежать неподвижно на земле и просто подняла руку, чтобы взять кинжал. Она немного поигралась с ним, прежде чем вернуть кинжал Линку, сказав: «Он слишком уродливый. Нана отказывается его использовать». Линк потерял дар речи. Это был не первый раз, когда Нана разразилась истерикой. Казалось, у нее было чувство привязанности к вещам из прошлого. Например, в прошлом она настаивала на ношении боевого платья. Однако, поносив кожаные доспехи некоторое время, она перестала жаловаться на это. В тот момент Линк уже полностью восстановил тело Наны до совершенства. Затем он взял кинжал и достал маленький кусочек золота мистерии. Это был остаток материалов, которые были использованы для создания огненного огнестрельного оружия для селин. Затем он расплавил золото мистерии с помощью магии и положил его на кинжал точка остановки, а затем украсил его замысловатыми узорами, оставив открытым только оригинальный клинок. После корректировок обычный кинжал выглядел довольно привлекательно. «Так нормально», — Линк вернул кинжал Нане. Губы Наны удовлетворенно сжались, когда она взяла кинжал. Затем она подражала тому, что сделала Линк, и привязала кинжал точка остановки к ее бедрам. Она все еще не хотела выпускать шепот лиса из левой руки. В то же время прозвучал болезненный стон. Воин дракона очнулся. Он обнаружил, что с ним сделали, и посмотрел на Линка со свирепым взглядом. Затем он прошипел: «Кто ты?» Без команды Линка Нана уже сняла нож с кинжала и бросилась вперед с бешеной скоростью. Она направила лезвие своего кинжала на сердце воина. В тот момент, когда она почувствовала подвох, она без промедления начала бы действовать. Затем Линк вышел вперед со слабой улыбкой на лице. Он сказал: «Неважно, кто я, что важно, кто ты, и чего ты планируешь достичь. Я чрезвычайно заинтересован, и я думаю, что ее величество будет также интересно». Вначале этот воин казался спокойным и сдержанным. Однако в тот момент, когда Линк упомянул ее величество, воин дракона вздрогнул, и его зрачки расширились. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь?» Он ответил так, что разоблачил его вину. Линк засмеялся и достал кожаное письмо из доспехов воина-дракона. «Прекрати притворяться. Почему, ты думаешь, это письмо появилось в почтовом ящике на улице Голубого Камня 92? Я положил его туда». Груф уставился на Линка широко раскрытыми глазами. На этот раз он был очень осторожен. Фактически, он обнаружил присутствие письма двумя днями ранее. Тем не менее, он боялся подвоха и не пошел туда сразу же. Только через два дня он решил, что это достаточно безопасно. Мало ли он знал, что этот человек был даже более терпеливым, чем он. После нескольких минут молчания он сказал хриплым голосом: «У меня не было выбора. Тебе не нужно ничего спрашивать. Я не хочу и не могу рассказать тебе. Я могу только выбрать смерть». В конце предложения воин дракона начал изливать изо рта большое количество крови. Эта кровь была черного цвета и шипела, когда выливалась изо рта, из-за чего дым поднимался в воздух. Этот воин на самом деле решил покончить жизнь самоубийством. Яд, должно быть, был у него во рту все это время. Он усмехнулся, произнося свои последние слова: «Долгих лет королеве». Он был на последнем дыхании. Линк нахмурился, глядя на воина-дракона. Его противник действовал слишком быстро. У него просто не было времени, чтобы остановить это. Таким образом, зацепка, которую он только что получил, исчезла. Однако, хотя этот воин дракона не предоставил ему никакой информации, Линк мог определить их следующий ход по уликам на его теле. Линк понюхал теплое кожаное письмо, которое было в доспехах воина дракона. На нем не было запаха сирени. Это означало, что человек, который поручил заданию обычному дракону палату в тот день, был не этим воином дракона, а кем-то другим. Затем Линк осмотрел его оружие. Это был высококачественный драконий клинок с хорошим качеством изготовления. Однако его враг был чрезвычайно осторожен и уничтожил все маркировки оружия. Таким образом, не было никакого способа проследить его происхождение. Это было не все. Затем Линк начал осматривать его ботинки. Точнее, он проверял пятна почвы на подошвах. Этот воин явно прошел долгий путь. Было много слоев грязи, прилипших к его подошве с очень незначительными различиями между различными слоями. Обычные люди не смогли бы заметить разницу, хотя для мага это было простой задачей. Линк тщательно осмотрел их и в конце использовал заклинание обнаружения, чтобы получить больше информации. После прочтения заклинания Линк почувствовал, что входит в транс, после чего в поле его зрения появился слабый туманный след, ведущий его к месту, откуда появился этот воин-дракон. «Нана, пронзи его сердце, и мы уйдем». «Я поняла». Нана быстро сделала еще одну атаку через сердце воина-дракона, чтобы устранить любые дальнейшие угрозы, и последовала за Линком. Линк прошел расстояние в 18 миль, прежде чем он наконец достиг леса. След, казалось, рассеялся в этот момент. Однако Линк не паниковал и внимательно наблюдал за окружающим. Этот лес был расположен на возвышенности. Если смотреть с этой точки, на некотором расстоянии можно было увидеть великолепный каменный замок на поле. Перед этим замком стояла каменная табличка. Затем Линк применил заклинание «Глаз орла», чтобы улучшить свое зрение. Слова, написанные на каменной табличке, гласили: «Территория герцога Осириса». Вокруг каменного замка было много полей, многие фермеры расы драконов усердно трудились. Вся территория казалась спокойной, мирной и достаточно обыденной. Однако наблюдение подтвердило подозрение Линка, что это место стало началом гнусного замысла. По обе стороны дороги, ведущей к каменному замку, а также в садах каменного замка росла сирень. Тысячи кустов заполнили эту область. При таком виде внутриигровое сообщение заполнило поле зрения Линка. Миссия «Виновник» завершена. Очки Амни плюс 100. Активированный второй шаг. Расследование. Содержание. Войдите на территорию герцога Осириса и выясните его истинные мотивы. Получите доказательства предательства герцога. Обратите внимание, герцог не должен вас обнаружить. Награда. 200 очков Омни. Линк уже набрал 660 очков Омни. Кроме того, текст этой миссии имел кроваво-красный цвет, обозначающий крайнюю опасность и сложность. В конце концов, этот герцог Осирис может быть легендарным человеком и иметь по крайней мере 9 и краткий уровень силы. У него также должно быть много подчиненных. Если Линк допустил хотя бы одну ошибку, он не сможет покинуть этот замок живым. После некоторого размышления Линк все же решил принять миссию, хотя ему нужно было некоторое время, чтобы спланировать свой курс действий. Глава 304. Суицидальная миссия. Криквуд, гостиница. Эллен приветствовала нежданного гостя. «Где Линк?» – человек спросил, как только они вошли. Это была воительница Красного Дракона. Она носила обычную одежду дракона и косметику. Спрятав свои волны силы дракона, она выглядела как обычный дракон. Тем не менее, она не могла провести Эллен. Она обошла женщину-воина и ухмыльнулась. «Итак, ты та Филина, о которой говорит Линк?» «Да, где он? Почему я его не вижу?» Филина смотрела из стороны в сторону. Что-то случилось с королевой, но эту новость пытались скрыть. Храму дракона требовалась охрана, поэтому она была вынуждена остаться там. Она пробралась в гости во время перерыва. Что касается двух прибывших гениев для старейшин драконов, они были как маленькие куклы. Ничего страшного, если они провисят тут в ожидании. Эллен не взлюбила этих драконов высшего эшелона. Она села на стул и надулась. «Вы привели сюда Линка, но прошло уже полмесяца. Вы все его игнорировали, и он взял и ушел». Филина поверила ей. «Что он ушел? Куда? Как он прошел сквозь стену тумана?» Видя, что ее беспокойство было искренним, Эллен смягчилась. «Хорошо, я солгала. Линка здесь нет. Он занят чем-то действительно важным. Это связано с безопасностью вашей королевы». Филина была напугана. Эта девушка из расы Ебба говорила слишком резко. Она продолжала пугать Филину. Она могла только взмолиться. «Эллен, я здесь, чтобы забрать вас двоих из долины драконов. Вы должны знать, что произошли ужасные перемены. Вы не можете больше оставаться здесь. Не могли бы вы сказать мне, где Линк?» Ее слова были эффективными. «Хаэм, я думаю, у тебя есть голова на плечах, иначе Линк не доверял бы тебе». С этими словами Эллен спрыгнула со стула. Она побежала к окну, закрыла занавеску и побежала обратно. Она активировала звукоизолирующий барьер, прежде чем продолжить. Линк преследует предателя, подставившего королеву. 2 дня назад он отправил сообщение, что был большой прогресс. Филина снова вздрогнула. «Откуда ты знаешь, что что-то случилось с королевой? Эй, ты думаешь, мы идиоты?» Филина уставилась на Эллен широко раскрытыми глазами. «Ты думаешь, я не узнаю, что вы прячете в царстве душ? Я знаю тайные заклинания». Поскольку они уже все знали, Филине не пришлось тратить время на объяснение. Теперь ей было очень интересно узнать о действиях Линка. «Вы сказали, что Линк мог найти предателя, который навредил королеве». Эллен кивнула. «Это очень вероятно, но я не знаю деталей. У нас тут нет связи. Это же долина драконов. У нас нет помощников, и мы должны быть осторожны». «Подождите, что-то не так?» Она внезапно вскрикнула. Филина уже привыкла к тому, как говорила девушка из Еббы, поэтому она просто спросила. «Что теперь?» «Нет, нет, что-то случилось с этим парнем. О, боже мой, его аура исчезла. Он был убит». Эллен вздрогнула. Не заботясь о мыслях Филины, она схватила ее за руку и в панике спросила. «Ты взяла свое оружие?» «Конечно, я воин, и мое оружие всегда при мне». Филина чувствовала серьезность вопроса. «Тогда следуй за мной, я объясню по пути». Эллен бросилась к выходу из гостиницы. Филина была в замешательстве, но все, что она могла сделать, это следовать за ней. Они выскочили из гостиницы и побежали в направлении цирка. Приблизительно после 65 футов Эллен не могла продолжать идти. «Я устала», — сказала она Филине. «Я не могу бежать быстро. Неси меня». В глазах Филины Эллен была как маленькая девочка. Услышав это, она потянулась и положила Эллен на плечо. «Хорошо, сиди крепче. Укажи направление, и я понесу тебя туда. Нет проблем. О, ты бегаешь не так, как Нана. Это неудобно. А, иди туда. Да, не в направлении цирка. Сбоку, к лесу. Будь осторожен. Убийца может быть рядом». Филина вынула 2 своих драконьих когтя. «Теперь, вы можете сказать мне, Что именно произошло? Эллен начала объяснять. 5 минут спустя они вышли из Криквуда. В лесу, примерно в миле от них, они обнаружили труп обычного дракона. Он был поражен в сердце со спины. Его лицо было в шоке, он явно не ожидал этого. Эллен спрыгнула с плеча Филина и обошла тело. Его убили в цирке, а затем принесли сюда, заявила она. Смотри, это след убийцы. Ах, этот парень, должно быть, очень сильный. Смотри, он прошел более 130 футов за один шаг. Филина тоже это видела. Она была воином и нашла более точную информацию из следа. Это воин на вершине 6-го уровня. Судя по отпечатку, это женщина. К этому времени Филина уже завершила отслеживающее заклинание. Указав в каком-то направлении, она сказала. Она пошла по этому пути и была очень быстрой. Должны ли мы преследовать ее? Филина хотела забрать Линка из долины драконов, но теперь... Когда это произошло, ее первоначальные намерения сошли на нет. В это время она думала только о том, чтобы выяснить правду. Положив Эллен обратно на плечо, она побежала вперед. Конечно, и мы должны узнать, кто она и что она хочет. К моменту ее последнего слова голос Филины стал ледяным, а на ее теле появилась броня красного дракона. Территория герцога Осириса. Линк в настоящее время пробирался в замок. Не то чтобы он хотел умереть, поэтому он играл в прятки с мощным красным драконом. Это была миссия, на которую он решился после тщательного планирования. Герцога дракона в этот момент не было в замке. Линк попросил кого-то отправить письмо в замок. В этом письме он подделал некоторую информацию о храме дракона. Через полдня герцог дракон купился на приманку и ушел. Линк подсчитал, что у него было 2 часа относительной безопасности. Если он не сможет найти информацию в течение этих 2 часов, эта миссия полностью провалится. Ему придется отступить и бежать в храм дракона в поисках убежища. Герцог дракон определенно узнает, что кто-то проник в его замок, и быстро найдет Линка. Только храм дракона мог защитить Линка от смерти. 2 часов было немного. Было 3 часа дня, и высоко в небе висело солнце. Там было очень ярко, проникнуть внутрь было трудно. К счастью, Линк был опытным в заклинании невидимости. Охрана вокруг замка тоже была не очень высокой. 5 минут спустя он и Нана успешно проскользнули в сад замка. Сад был наполнен сиренью. Никто не мог обнаружить их ползающими в цветах. Здесь Линк прошептал Нане. «Я пойду на разведку. Оставайся здесь и немедленно приходи ко мне, если меня обнаружат. Если пойдут оба, это будет слишком опасно». Линк также волновался, что Нана не сможет выполнить такую сложную миссию проникновения. «Поняла», — Линк кивнул. Наклонившись, он прошел по маленькой дорожке в саду, придерживаясь цветущих цветов. Примерно через 300 футов он оказался у внешних стен замка. Вокруг замка было кольцо из кустов. Линк нырнул в него и использовал кусты как прикрытие. Он ползал около 60 футов в траве и достиг двери. Чтобы обеспечить успех проникновения, Линк обошел замок много раз издалека и детально проанализировал структуру замка. Он может быть немного не в себе по поводу внутренней структуры, но не было бы никаких проблем с внешней. Например, он знал, что эта дверь была задней дверью. Входя отсюда, он доберется до кухни замка. Он видел, как официанты перемещают продукты сюда. Во время еды дым выходил из соседнего окна. Уже был обед, так что входить отсюда должно быть безопасно. Однако дверь была закрыта. Он не мог просто открыть ее без причины, но у него также не было времени ждать, пока она откроется. Линк сжал несколько листьев, и раздалась слабая волшебная вспышка. Листья превратились в кошку с серебряной рыбой мечом во рту. Серебряная рыба-меч была драгоценным ингредиентом. Если кошка украдет ее, это была пустая трата ресурсов. Затем Линк щелкнул пальцем. Кошка вскочила на подоконник и начала мяукать. Через несколько секунд из кухни донеслись гневные вопли. «Проклятый зверь, я убью тебя!» Толстый мужчина средних лет выбежал из кухни и закричал. Линк немедленно заставил кота спрыгнуть вниз и побежать в сад. Мужчина держал палку и побежал за ней. Используя заклинание «Невидимость», Линк побежал через открытую кухонную дверь. Первый шаг проникновения прошел успешно. Кухня замка была просторной. Внутри работали повара, но Линк легко последовал за проходом. За кухней была столовая. Он был обставлен резными черными деревянными столами и настенными росписями. Там никого не было. Там было еще безопаснее. Линк прижался к стене и вышел на кухню. После этого был длинный зал и лестница посередине. Напротив лестницы был вестибюль первого этажа. Он спрятался в дверях столовой и высунул голову, внимательно осматривая коридор. Он мог видеть двух полностью бронированных охранников у основания лестницы. По их аурам он чувствовал, что они два воина Красного Дракона 7-го уровня. Они заблокировали проход на второй этаж. Да, их будет сложно обойти, подумал Линк. Его целью была библиотека на втором этаже. Если бы он хотел найти доказательства, библиотека определенно была бы первым пунктом назначения. Но как он мог попасть на второй этаж? Пока он ломал голову, возникла другая проблема. Черноволосая женщина в длинном платье спускалась по лестнице. «Охрана», — сказала она, — «крыса проникла в замок. Найдите ее». Увидев лицо женщины, сердце Линка вздрогнуло. Он почувствовал учащенное сердцебиение и сжался, как молния, но было уже слишком поздно. Он был обнаружен. Сразу после этого он услышал женский голос с лестницы. «Что? Охрана? Сюда! Что-то не так?» Глава 305. Против часовой стрелки. Каменный замок герцога Осириса. Линк хотел уйти, как только увидел эту черноволосую женщину. Причина была проста. В игре эта женщина была непростым персонажем. Ее звали Алиса, волшебник из расы драконов и самый ценный полководец из Инделана. Линк не боялась ее, как мага. Это произошло потому, что магические колебания вокруг нее показали, что она была всего лишь 7-го уровня по силе. Он боялся ее интеллекта. Если бы они собирались вступить в бой один на один, Линк мог бы легко победить ее, используя свое заклинание хлыста убийцы демонов. Однако теперь он находился глубоко в каменном замке, где жили многие могущественные воины. Линк даже чувствовал присутствие двух воинов 8-го уровня. Эта великолепная сила в сочетании с выдающимся полководцем превратила каменный замок в логово тигра. И он был прямо посреди всего этого. Шаги приближались, и воины на внешних стенах, казалось, были предупреждены о вторжении. Слышен крик, и за окном звучат поспешные шаги. Столовая скоро будет окружена. Что я должен делать? Линк огляделся и уставился на картину на стене. Это была картина, изображающая сцену праздника урожая драконьей расы. По крайней мере, 300 драконов праздновали этот счастливый день, а несколько высокопоставленных драконов парили в небе. Хотя часть посыла этой картины заключался в изображении силы и мощи драконов высокого ранга, Линк был привлечен обычными драконами. Он вспомнил, как читал маленькую книгу, в которой записывались маленькие трюки, которые можно играть с заклинаниями. Волшебные колебания от этих заклинаний были очень слабыми, подобно заклинанию уровня 0, хотя они обладали невероятными эффектами. Линк практиковал эти заклинания очень часто, когда ему было скучно. Он внезапно вспомнил заклинание под названием «Нарисованные люди». Что еще более важно, чтобы защитить целостность этой картины, герцог наложил на нее заклинание защиты 3-го уровня. Под действием этого заклинания магические колебания от заклинания уровня 0 были незначительными. Шаги в коридоре стали очень близко, всего около 30 футов. Линк больше не колебался. Он сразу же прислонился к картине, и вдруг он полностью интегрировался в картину. Лицо Линка появилось среди одного из 300 обычных драконов. Спустя всего 3 секунды после того, как он закончил прятаться, на то место ворвались охранники каменного замка. У них была твердая решимость, и они были чрезвычайно бдительны. Они осмотрели столовую. Это было не все. Два других охранника вошли со стороны кухни, один из которых был явно более элегантно одет, чем другой. Он осмотрелся в столовой и спросил, какова ситуация. Другой страж сообщил: «Мой господин, эта женщина-волшебница утверждала, что в замок проникла крыса. Она отправила нас в столовую, чтобы посмотреть». Затем мужчина нахмурился и сказал: «О какой крысе она говорит? Только и знает, что пускать сплетни. Здесь ничего нет». В тот момент, когда он закончил говорить, с входа раздался женский голос: «Брайер, моя интуиция никогда не ошибается. Кто-то проник в каменный замок». Это была женщина-волшебница Алиса. Она определенно слышала Брайера, хотя и сохраняла спокойное лицо и спокойный тон. В ее голосе не было намека на гнев. Брайер был расстроен. Если бы не указание герцога уважать и слушать эту женщину, он бы никогда не обратил на нее никакого внимания, даже если она хорошо выглядела. Увы, даже ее внешность была средненькой. Он глубоко вздохнул, повернулся к своим подчиненным и сказал: «Если это так, то ты обыскиваете первый этаж. Эта группа займет второй этаж». Затем Алиса прервала его: «Нет необходимости обыскивать второй этаж. Я чувствую, что он рядом. Он должен быть на первом этаже. Просто тщательно обыщите это место». Брайер прищурился, кивнул и сказал: тогда мы будем обыскивать первый этаж». Охранники почувствовали вражду между их командиром и женщиной-волшебницей. Они не осмелились произнести ни единого слова и быстро обыскали столовую, прежде чем поспешили в другие части каменного замка. После того, как охранники ушли, Брайер хмыкнул над женщиной и сказал: «Алиса, я не знаю, как ты околдовала герцога. Однако если ты осмелишься сделать что угодно, что причинит вред герцогу, я казню тебя на месте». Алиса на мгновение уставилась на Брайера, прежде чем уйти. Выражение снисходительности и презрения на ее лице было ясно видно. Затем Брайер тяжело вздохнул, плотно сжал руку на рукоятке меча. Он пробормотал: «Проклятая сука, не дай мне шанс убить тебя». Брайер был единственным, кто остался в столовой. Он оглянулся вокруг, прежде чем хмыкнул и ушел. Линк облегченно вздохнул и подождал еще 3 минуты, прежде чем он отменил заклинание и выпрыгнул с картины. Ситуация была не так мрачна, как он думал. Алиса, казалось, была непопулярна среди охранников, и командир не был убежден ее словами. Это сильно скомпрометирует ее способности, как лидера. После выхода из картины Линк не вышел из столовой. Весь первый этаж был заполнен охранниками. Было бы самоубийством выходить на улицу. Он быстро переместился в угол столовой и наложил на себя заклинание левитации. Затем он и поднялся на потолок столовой, после чего он начал читать заклинание трансформации. Под действием заклинания потолок превратился в воду. Линк мог нырнуть прямо в разжиженный потолок. В этот момент Линк почувствовал, что плывет по болоту. Это было чрезвычайно отвратительно. Пройдя через болото, Линк вернул потолок в норму. Затем он внимательно понаблюдал за своим окружением. Он прибыл в комнату. Посередине стояла огромная кровать и туалетный столик. На столе можно было увидеть несколько бутылок косметических продуктов. Была также волшебная книга, и при ближайшем рассмотрении можно было заметить, что название книги было «За и против заклинаний драконификации». Увидев эту книгу, Линк сглотнул слюну. Было ясно, что это была спальня волшебницы. Присутствовала также слабая волшебная аура в воздухе, которая была похожа на Алису. Это означало, что это была спальня Алисы. Это действительно была суицидальная миссия. Черт, я не могу остаться здесь. Алиса была волшебницей 7-го уровня и была чрезвычайно умна. Если Линк даже внесет небольшие изменения в ее спальню, она обязательно заметит разницу, и Линк будет полностью разоблачен. Эта маленькая ошибка стоила Линку времени, чтобы спокойно обыскать каменный замок герцога Осириса. Если ему повезло, у него все еще было полчаса здесь. Однако, если нет, у него было бы только 15 минут. Он игрался со своей жизнью. После нескольких минут размышлений Линк почувствовал, что не может позволить себе такой огромный риск. Но как он мог снизить риски? Это была огромная проблема. Как раз, когда у него почти не было выбора, он услышал слабые голоса вокруг него. Это был звук шагов. Они были очень легкими. Это была женщина. Она не скрывала своей ауры. Это была Алиса. Она вернулась так скоро, и она была одна. Линк внезапно почувствовал, как его сердце быстро забилось. Он подумал о сумасшедшей идее, которая мгновенно приняла форму в его голове. Это побудило его подойти ближе к двери, пока он терпеливо ждал с палочкой в руке. Через полминуты дверь открылась. Появилась женщина в черном платье. Через полсекунды после того, как она вошла в свою комнату, она почувствовала, что что-то не так. Палочка в ее руке начала светиться, когда вокруг нее появились волшебные колебания. Очевидно, она уже заметила изменения в комнате и инстинктивно начала защищаться. Однако было уже поздно. Линк был быстрее ее и во времени реакции, и в скорости колдовства. Принимая во внимание тот факт, что Алиса принадлежала к расе драконов, которая была известна своей стойкостью, он раскрыл всю силу своего самого мощного заклинания, кнута убийцы демонов. Кнут убийцы демонов был заклинанием типа принципа. Хотя это был 8-кратный уровень по силе, магические колебания, которые он излучал, были чрезвычайно слабыми. Линк также мог свободно контролировать масштаб заклинания. Это было идеальное заклинание для атаки из засады. Появился хрустальный кнут длиной около 9 футов. Энергия внутри кнута мгновенно взорвалась и ударила Алису по затылку. Хотя заклинание было небольшим по масштабу, оно, тем не менее, было заклинанием 8-го уровня. До тех пор, пока кто-то будет поражен всей силой этого заклинания, они точно умрут. В этот момент Алиса показала свои необычайные таланты. Красное сияние окутало ее тело, когда чешуя дракона начала покрывать ее жизненно важные места. Она также воспользовалась быстрым временем реакции дракона, чтобы немного продвинуться вперед, следя за тем, чтобы кнут не попал в ее жизненно важные органы. После чего белый свет окутал ее тело, Линку удалось ударить ее в спину, хотя большая часть удара была поглощена чешуей дракона. Оставшаяся сила все еще была чрезвычайно разрушительной. Боевые доспехи Алисы сразу же разбились, и ее стошнило кровью. Линк был последним, что она увидела перед тем, как отключиться. Линк уставился в пол, на земле валялась лужа кипящей крови с несколькими кусочками поврежденных органов. Это означало, что заклинание Линк проникло в ядро тела Алисы, нанеся огромный урон. Алиса должна быть тяжело ранена. Эта неожиданная атака из засады выиграла Линку некоторое время. Он быстро вышел из спальни Алисы и побежал к кабинету, на который он нацелился изначально. Он уже запомнил это место, и ему потребовалось всего 10 секунд, чтобы добраться до места назначения. В тот момент, когда он вошел в кабинет, из коридора послышался звук шагов. Охранники каменного замка услышали шум на втором этаже и пришли расследовать ситуацию. Это было ему на руку. Они не знали о драке и обязательно вошли бы в комнату Алисы, чтобы собрать информацию. Он использовал бы это время, чтобы действовать. Он должен был действовать быстро. В кабинете была огромная книжная полка, а рядом с ней – рабочий стол. Там было много писем и свитков. Было невозможно проверить их всех по одному. Линк пошел на ультиматум. Он побежал по кабинету и собрал все, что видел, в свой пространственный кулон, включая все письма, книги, магические свитки и так далее. Это было не все. Линк обошел рабочий стол для более тщательного осмотра и, наконец, обнаружил секретный отсек. Он пробормотал: «ФФ, у герцога нет фантазии». В секретном отделении было еще несколько писем. После сбора этих писем в поле зрения Линка появилось сообщение: «Миссия расследования завершена. Очки амни игрока плюс 200. Активируйте третий шаг. Раскрыть заговор. Содержание. Вернитесь в храм дракона и разоблачите заговор герцога Осириса против королевы Гретель. Награда. Волшебный талисман. Зачарование». Принять миссию. Линк принял миссию без колебаний. Затем он сразу же выпрыгнул из окна кабинета. Находясь в воздухе, он наложил на себя заклинание без следа и заклинание левитации. Как раз когда он собирался приземлиться, он услышал рев удивления и ужаса со второго этажа. Это грабитель. Как можно успокоиться, увидев, что кто-то рыскает в кабинете герцога Осириса? Глава 306. Побег 1. Замок герцога Осириса. Линк был обнаружен. Через несколько секунд после тревоги раздались 30 сильных вспышек ауры. Все они были по крайней мере на уровне 7, причем два были настолько сильны, что даже сам воздух в замке, казалось, был искажен. Это был признак 8-го уровня. Линк выругался про себя. Черт, так много этих драконов высокого уровня. Если бы его окружили, его бы мгновенно убили. К счастью, у него было заклинание «Прыжок по измерениям». Тем не менее, он не мог использовать это спасительное заклинание по двум причинам. Во-первых, драконы высокого уровня мчались из библиотеки позади него и были менее чем в 100 футах от него. Если бы он использовал прыжок по измерениям, ему потребовалось бы 0,15 секунды, и там была бы вспышка белого света. Она была очевидной, и если бы драконы захотели, они могли бы легко остановить его с помощью боевой ауры. Во-вторых, даже если его прыжок по измерениям был бы успешным, он мог пройти только 3000 футов. После того, как он появился снова, враг бы нашел его конкретное местоположение. 3000 футов были всего лишь полуминутой пути для этих драконов высокого уровня. Они умели летать и были быстрыми. Линк определенно не был им ровней. В это время драконы возле Линка заколебались. Ясно, что они могли чувствовать скрытое присутствие Линка. Видя, что его вот-вот окружат, невидимый Линк послал секретную команду Нане, которая пряталась в цветах. В следующий момент Нана выпрыгнула. В воздухе раздался удар, и она на максимальной скорости помчалась вперед, выбегая из сада. «Там, вор там, спешите и поймать ее». Она так быстро. Мгновенно почти все драконы высокого уровня были отвлечены. Они развернулись и полетели в сторону Наны, включая лидера охраны 8-го уровня Брайера. Весь замок опустел, и опасность для Линка снизилась. Тем не менее, он все равно не использовал прыжок по измерениям, потому что в замке все еще был дракон 8-го уровня. Он также был воином с двойными мечами в качестве своего оружия. Его доспехи были сделаны намного лучше, чем у охранников, и он тоже был моложе. Слуги все уважали его, называя его молодой хозяин. Вероятно, он был сыном герцога Осириса. В этот момент он был в саду и озирался влево и вправо. Линк не смел действовать дерзко. Он подошел к кусту и присел на корточки, осторожно подкрадываясь к входу в сад. А дракон оглянулся, уставившись на цветочный куст, за которым был Линк. «Черт, он нашел меня!» Сердце Линка забилось быстрее. Его невидимость не была всемогущей. Было бы легче, если бы другая сторона не чувствовала его заранее. Однако, если бы человек знал, что здесь кто-то прятался, они бы сосредоточились и искали внимательнее. Он также был воином 8-го уровня, так что это уже достижение, что Линк мог продержаться так долго. Зная, что его обязательно найдут, Линк больше не мог ждать. Он будет действовать первым. Сосредоточившись, он произнес заклинание «Кнут убийцы демонов». Со свистом из воздуха вылетел кристально-красный кнут, светящийся слабым красным светом. На нем было 8 ослепительных световых пятен. Он летел к противнику. «Ау! Впечатляет!» Дракон сфокусировал взгляд и похвалил Линка. Затем из его тела появилась безумная сила дракона. С первого взгляда казалось, что он был в огне. Никто не мог видеть его тело. Он был намного мощнее, чем воины 8-го уровня, которых Линк видел раньше. Он был в шоке. Сила его казалась бесконечной. Похоже, он собирается прорваться на уровень 9. Это могущественная родословная дворян расы Красного Дракона. Эти мысли промелькнули в его голове. В следующее мгновение кнут убийцы демонов разбился о дракона. Линк практиковался бесчисленные дни, чтобы добавить высшие магические навыки кнуту убийцы демонов. Когда он разыграл заклинание, ему также помогала игровая система. Все эти преимущества позволили Линку контролировать заклинание практически силой мысли. В то же время он также имел богатый боевой опыт, поэтому его кнут был чрезвычайно гибким. Было почти невозможно различить, куда кнут ударит. Но дракон бросил быстрый взгляд и угадал траекторию. «Отличный ход, теперь познакомься с моими мечами». Бум, бум, бум, бум. Произошло бесчисленное множество взрывов. Ударные волны разлетались по саду. Цветы в саду не могли противостоять этой безумной силе и были вырваны с корнем. Линк тоже не мог больше прятаться. Он отменил заклинание невидимости и сосредоточился на сражении с драконом. Он активировал 13 пиковых атак за одну секунду. Углы атаки были чрезвычайно хитры, и дракон действовал отчаянно. Его навык двойных мечей был слишком высок, практически непобедим. Линк был в шоке. Он использовал почти всю свою силу в предыдущей атаке и взял на себя инициативу. Это была довольно неожиданная атака. Однако он мог только поставить противника в невыгодное положение, а не напрямую победить его. Этот воин был слишком силен. Кто он? Этот воин не должен быть безымянным даже в игре. Линк растерялся, но у него не было времени подумать во время напряженной битвы. Он мог только сосредоточить все свои усилия на враге. Кнут убийцы демонов был как змеиный дух. Он кружил вокруг воина драконов, постоянно сбивая его с ног. Слепящие пятна света были повсюду на кнуте. Каждый кусочек длинного кнута может вызвать ужасающую атаку. Воин заблокировал атаки, но все еще не был неуязвим. Он сталкивался со смертью каждое мгновение, но он совсем не боялся. Вместо этого он продолжал подбадривать. «Хорошо, хорошо, прекрасно.